Делегация работников Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с замначальника управления президиума ЕЮДК Чунг Дон-чу, которая прилетела в Пхеньян 24 мая, с цветами посетила бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.